Часть третья. Их так много, нуждающихся в любви. Бессмертная слава Валерия Чкалова. Пианист так яростно бил по клавишам, что гудели уже не струны, а вся рояльная дека, то есть стук был именно деревянным. Хотя, если честно, в этом вопросе я безусловный дилетант и, возможно, что-то путаю. Суть не в этом. Было непонятно, с какой стати я так отчетливо слышу это энергичное джазовое биение. Если предположить, что, уходя, я открыл на кухне окно, во всяком случае, музыка доносилась именно из кухни, но, проходя таким сложным путем из окна в кухню, оттуда в коридор, наконец, в спальню, звук должен был сильно терять в интенсивности. Однако ощущение было такое, будто источник его был не за пределами квартиры. Я вспомнил, что на холодильнике пылился заброшенный транзисторный приемник. Батарейки в нем давным-давно сели, а сетевой шнур потерялся, посему самовключение было невозможно. Вероятность, что джаз звучит во сне, тоже исключалась. Впервые за последние несколько часов я совершенно осознанно пребывал на кровати в своей спальне, испытывая при каждой попытке изменить положение вполне конкретную, резкую физическую боль в правом боку. Надо заметить, боль уменьшалась и совсем почти исчезала, когда я на какое-то время замирал расслабленно. Точнее было бы сказать, что тот болезненный след, который в неподвижности оставался скорее в памяти, нежели наяву, как раз и сообщал мне о том, что я жив и бодрствую. Озноб, а вслед за ним и жар, судя по всему, сошли на нет, оставив по себе прохладную влажность белья. Необходимо было поменять его, предварительно обмывшись под душем. Однако ввиду резкой боли, сопровождавшей каждое мое движение, совершить эту простую процедуру не представлялось возможным. Сделав две совершенно беспомощные попытки, я оставил на какое-то время надежду обрести вертикальное положение. Поскольку в остальном, кроме этого очага парализующей боли, которую удавалось все-таки держать под контролем, я чувствовал себя вполне сносно, надежда на скорую поправку была вполне реальной. Спать мне не хотелось, и голова была на удивление ясной, способной на длительные подробные размышления. Раздражала только слегка утомительная в своей энергичности джазовая музыка, источник которой мне в моем инвалидном положении определить пока не было возможности. Было еще кое-что, тревожившее меня. Создавалось впечатление, что я не один в квартире. Возможно, причиной тому как раз был назойливый кухонный рэгтайм. В конце концов, в последнее время мой дом и впрямь в каком-то смысле напоминал проходной двор, если иметь в виду, что до вчерашней ночи здесь, кроме сантехника, не бывало никого из посторонних. Я вдруг подумал, что, говоря вчерашний, не чувствую уверенности в точности определения, как будто какой-то существенный временной отрезок ушел из-под моего контроля. Я терялся в догадках, пытаясь определить, сколько часов или дней провалялся здесь в беспамятстве. В данный момент за окном были сумерки, но поскольку небо зачехлено облаками, трудно понять, утро это или вечер. Как можно осторожнее освободив из-под одеяла левую руку, я глянул на часы. 7:38. Учитывая время года, так могут выглядеть и рассвет, и закат. Как ни странно, мое возвращение домой при участии прыщеватого подростка помнилось во всех подробностях, хотя казалось чрезвычайно отдалено исторически. Вчера и сегодня. Эти обозначения здесь не срабатывали. И я, конечно, хорошо помнил, что выпроводил пацана, закрыв за ним дверь на ключ. Что касается моей предыдущей гости, телефонный разговор как будто поставил жирную точку в наших отношениях. Впрочем, настоящей уверенности в этом я не чувствовал. Во всяком случае, чтобы войти без моей помощи в дом, Ей потребовался бы ключ, которого, точно помню, я ей не давал. Стоп. Пожалуй, впервые моя с детства воспитанная способность не пропускать ни одной маломальски подозрительной детали дала сбой. То есть я хочу сказать, не то чтобы она изменила мне вовсе, но как будто зависла на какое-то время. Информацию я, что называется, принял, сбросил ее как бы про запас в бункер памяти, но осознать не осознал. Видимо, не придал просто значения тому обстоятельству, что на гвозде в коридоре сколько-то уже дней нет запасного ключа. Причем какое количество дней прошло с тех пор, когда мой всеядный глаз зафиксировал эту подробность, память категорически отказывалась сообщать. Можно предположить, что воришкой стал кто-то из моих двух гостей? Но кто именно? Что тут говорить? Я ведь не мог даже точно сказать, когда ушел из дома спаситель. Сегодня? Вчера? Позавчера? В пользу последнего говорила такая деталь, как запекшаяся коричневатой корочкой ссадина на руках, единственное место, которое я мог разглядеть сейчас, от побоев. Свежими они точно выглядели иначе. Мне ни разу в жизни еще не приходилось валяться в горячечном бреду. Сознание даже в периоды длительных детских ангин, гриппов и всяческих воспалений никогда еще не изменяло мне. Каким-то образом этот новый опыт сделал меня чрезвычайно уязвимым. Чтобы восстановить уверенность в себе, требовалось немалое усилие для реставрации утерянных фрагментов памяти. Не зная, с чего начать, я пошел вспять, оставляя решение вопроса, сколько времени провалялся в бреду, на тот момент, когда боль отпустит меня и позволит встать, выйти наружу и узнать, какое нынче число. У нормальных людей на этот случай дома есть телевизор, компьютер или радио. Я в свое время, обзаведясь этой квартирой, решительно отказался от всех коммуникативных благ цивилизации. Впрочем, от предыдущих хозяев остался телефон. Правда, звонить мне было некому. Но, в конце концов, можно спросить первого попавшегося незнакомца. Тут как раз и зазвонил телефон. Инстинктивно я дернулся и сразу же был стреножен дикой резкой болью справа. Черт! Трезвон раздавался не меньше минуты. Почему-то создалось ощущение, что звонок проверочный, как будто кто-то хочет выяснить, дом или хозяин. Это если предположить, что звонящий не в курсе моих проблем. Если же ему известно, что я валяюсь тут без сознания, то проверка ориентирована на мои физические возможности. В таком случае, вполне вероятно, скоро ко мне пожалуют гости. Более того, кое-что подсказывало мне, что гости уже были. Ожившее радио, запах кофе. Я тут же вспомнил и чудом восстановленную раковину, и ложбинку на постели. Выходит, что парень здесь ни при чем. Я сосредоточил внимание на темнокудрой красавице. Проанализировав все детали наших взаимоотношений, учитывая, что инициатива всегда исходила с противоположной стороны, я пришел к выводу, что с этой станется. Моя новая подружка, безусловно, и не на такое способна. Взять, к примеру, как она лихо выяснила номер моего телефона. Скорее всего, это она сейчас и звонила. Не думаю, что тот гнусный тип, пославший меня, решил опять позабавиться. Впрочем, что-то, припоминаю, было в его хрипловатом, слегка гундосящем голосе знакомое. Не тот ли этот типчик в очках, который издевался надо мной в театре, а потом довольно нагло, не скрываясь, любезничал с девчонкой в кафе? К сожалению, одной лаконичной фразы, произнесенной им по телефону, недостаточно, чтобы утверждать это с абсолютной уверенностью. Моя слуховая память оставляет желать лучшего, да и гневная реакция на тот грубый посыл лишает следственный эксперимент чистоты. Однако исключать возможность заговора не стоит. В этом случае может объясниться и дикое ночное побоище. Это ведь не был примитивный грабеж. Деньги, часы и все такое прочее остались при мне. Что-то в этом нападении было рационально последовательное. Как будто кто-то велел избить, но не калечить. Убийство, судя по всему, тоже не было целью. Тут я услышал мужской голос. Ему через небольшую паузу ответил женский. «Черт возьми, что происходит? У меня на кухне чужие люди, а я не могу даже пошевелиться. Паника охватила меня». Впрочем, они тоже знают, что я не в состоянии оказать сопротивление. Нет, только не это. Я готов был заплакать от беспомощности и унижения. Мало того, что на мою территорию совершено вражеское вторжение, у меня нет физической возможности выразить даже самый слабый протест. Боль, сковывающая мои движения, была на их стороне. Особенно возмущало, что этим двум, судя по всему, вообще не было до меня никакого дела. Разговор на кухне, перемежаемый женским смехом, журчал вполне мирно. Тему разобрать не удавалось. Но не думаю, что в таком тоне можно планировать, скажем, убийство. Хотя почему нет? По законам жанра. Я абсолютно один. У меня квартира в центре. Слышал, что такое бывает. Вот уж никогда и в голову не приходило, что могу стать жертвой квартирной аферы. Скверно, что их двое. С каждым поодиночке договориться, думаю, было бы легче. Интересно, кто в их союзе главный? Опять громко заиграла музыка. Голоса смолкли. Я решил напомнить о себе, чтобы хотя бы увидеть их лица. «Послушайте!» Крик, купированный болью, получился слабым. Никаких комментариев на него не последовало. Шагов я тоже не услышал. Теперь забористо играла гитара. Негодяи затаились. Не думаю, что они растерялись. Наверняка у них был какой-то план на мой счет. Сейчас, по крайней мере, они знают, что я пришел в себя. Может, и не стоило сообщать об этом. Оставаясь без сознания, я все-таки выигрывал во внезапности. Хотя какая к черту внезапность? Никаких решительных действий я все равно предпринять не мог. Даже позорного бегства боль не позволяла. Музыка уже в начале коды стала быстро истаивать. Ее оборвали довольно варварским способом. Опять возникли бодрые, жизнерадостные голоса. Я изо всех сил пытался разобрать хоть что-то членораздельное. Пару раз даже показалось нечто похожее на апперцепция в мужском исполнении и промискуитет в женском. Значение первого слова мне было знакомо из студенческих занятий психологии, хотя сам я его никогда не употреблял. Что касается второго, оно присутствовало где-то на периферии моей памяти, но сейчас категорически увиливало от расшифровки. Удивительно, что эти двое так легко жонглировали подобными словами. Беседа явно не носила научного характера. Напротив, тон ее был весьма и весьма легкомысленный, игривый и даже... Но тут стало само собой очевидно, что голоса мне абсолютно незнакомы. То есть я слышу их впервые, и, соответственно, никакого отношения к моим предполагаемым мучителям не имеют. И только отказавшись от ложной версии, то есть исключив из круга подозреваемых известных мне лиц, я смог приблизиться к более правдоподобному выводу. У меня на кухне работал радиоприемник. Я рассмеялся. Правда, это больше походило на вскрик, чем на смех. Боль не заставила себя ждать. Однако работающее радио на самом деле ничего не объясняло. Кто-то же должен был его включить. Да не просто включить, но и зарядить его новыми батарейками, так же, как заменить испорченную раковину на совершенно целую. Все мистическое, паранормальное я отметал решительно. Ключ, раковина, радио, звенья одной цепи. Красавица. Других вариантов я не видел. Правда, уже засыпая, вспомнил чисто вымытую посуду, ложбинку на кровати, но сил на эти детали, похоже, совсем не осталось. Потом и совсем уж какое-то остаточное явление, напоминающее подсказку, большая сине-зеленая стрекоза на оконной занавеске. Однако это, несомненно, уже был сон. Где же тот двор? Все попытки найти ту самую арку, в которой исчезла одинокая мужская фигура, упирались в никуда. Удивляло еще одно обстоятельство. Несмотря на ночь, народу на улицах была уйма, причем все прохожие были как будто объединены чем-то общим, какой-то одной причиной. Так в большом многокомнатном доме во время поминок могут встретиться люди, ничем кроме этих самых поминок не связанные. В таком сообществе легко затеряться абсолютно постороннему человеку. Каждый из оплакивающих будет думать, что это кто-то из близких покойника, с которым только он и не знаком лично. Вот и она. Хоть и ловила на себе взгляды, но все-таки центром внимания, по счастью, не становилась. Ночные похождения были ей в новинку, и чувство опасности лишь подстегивало ее целеустремленность. Она заглядывала в самые, казалось, дикие места. Удивительно, до чего город меняется ночью. Все, что при свете солнца кажется таким безобидным, обнаруживает в темноте свою недружественную суть. Она заметила, что люди, гулявшие по улицам, решительно уклонялись от всяческих дыр и узких проходов. Никто из них не заходил в подъезды, не сворачивал в подворотни, даже тесные, затемненные переулки игнорировались. Что, конечно, было странным, поскольку исключало из цели прогулок простое возвращение домой. И, заметила она, гуляли все они в полном молчании, ни единого самого пустякового замечания, ни даже смешка или покашливания. Хотя некоторые были объединены в пары и небольшие компании. Если случалось вклиниться в одну из них, ей освобождали проход, но при этом опять же в полном молчании. Во всеобщей немоте видела что-то ритуально торжественное, как будто и правда кого-то хоронили. Однако у нее, в отличие от остальных, была все же вполне конкретная цель. Ей необходимо найти того самого мужчину, встретившегося им в глухом дворе, по которому мотоцикл сделал круг перед тем, как вернуться на улицу. Почему это так важно, понять трудно, поскольку сам мужчина не был ей знаком. Собственно говоря, она и разглядеть-то его толком не успела. Причиной поисков был даже не мужчина, а настоятельная необходимость предостеречь этого отчаянного одиночку от поджидавшей его опасности. Интуиция. Видимо, это так называется, подсказывала, что темная арка, в которую тот сворачивал, по сути дела, была ловушкой. В ее спасательной экспедиции, если и было что-то личное, то не интерес к мужчине, а категорическое несогласие с несправедливостью, которая обрушится на него, ничего не подозревающего, прямо за поворотом при выходе из арки. Какого рода насилие его там поджидает, она, разумеется, знать не могла, но это было неважно. Потребность защитить кого-то от уготованной участи наполняла безумной отвагой и толкала в грозные смердящие дыры, обжитые невидимым врагом. Отовсюду, где тьма сгущалась до кромешности, на нее кто-то недовольный зыркал и порыкивал. Она отдавала себе отчет, что посягнула на чужую территорию, но не собиралась отступать, внедряясь все глубже и глубже в каменный лес. Чаще всего проход оказывался сквозным, и она выходила на параллельную улицу, по которой также торжественно шествовали молчаливые люди. Но в какой-то момент ей, видимо, удалось войти в бесконечную воронку. Один двор, через узкую арку перетекал в другой, тот, в свою очередь, в следующий, следующий, в третий и так далее. На сей раз в ловушку попалась она сама. Видимо, это случилось потому, что у нее не было более-менее вразумительного плана спасения незнакомца. Она, что называется, ввязалась в драку, совершенно не рассчитав собственных сил. Кроме того, утомительность поисков исчерпала ее решительность. Надо было поворачивать обратно, пока не поздно. Однако путь был пройден столь долгий, что казалось, будто впереди осталось всего ничего. Так бывает, когда очень долго ждешь автобуса. Так долго, что, понятное дело, пешком давно бы достиг цели, но стоит уйти, и, кажется, тут же вожделенный транспорт и прибудет. Она давно уже научилась отказываться от соблазна ожидания, но одно дело автобус и совсем другое — смертельная опасность, грозящая родному человеку. Она и сама не заметила, как незнакомец преодолел степень отчуждения, превратившись в кого-то чрезвычайно ей близкого. Видимо, это и есть то самое нарушение причинно-следственных связей, неоднократно описанное в литературе, когда источник нашей любви не в объекте, а в степени нашего участия в его судьбе. Мы начинаем любить того, на защиту которого бросились, не раздумывая. Во всяком случае, иногда именно так это и происходит. Потому что правил, без сомнения, нет никаких, когда дело касается любви. И только она подумала об этом так удивительно просто и спокойно, как сразу увидела его. Мужчина в светлом плаще лежал, раскинув руки, прямо посреди следующего по ее маршруту двора. Он лежал, не двигаясь, и смотрел в беззвездное небо. Так можно лежать в густой траве сада или на вершине горы. В конце концов, так можно лежать где угодно, но только не посреди грязного, вонючего двора. Ужас догадки парализовал ее. Она закричала и проснулась. Крик еще какое-то время вибрировал в ушах. Давненько ей не снились такие кошмары. Она посмотрела на часы и удивилась: всего 4. Значит, спала не больше 1,5 часов, поскольку домой, как только рассталась с Григорием Степановичем, дошагала в 2:15. Приняла душ и тут же заснула. Она стала думать о том, что увидела во сне. Тот на редкость без потерь отпечатался в памяти. Такое с ночными видениями не всегда бывает. Смущало собственное незатихающее сердцебиение. Она вылезла из постели, пошла на кухню, включила плиту, поставила чайник, подошла к окну и, упершись невидящим взглядом в ночь, стала восстанавливать подробности только что пригрезившегося. Ночь и в самом деле сейчас была ей именно тем самым экраном, на котором, как в черно-белом фильме, отражались эпизоды сновидения. Почти сразу стало понятно, что все случившееся во сне требует расшифровки. Почему, например, молчали прогуливавшиеся по улице люди? Сейчас это всеобщее молчание выглядело особенно выразительным. И вообще, кто они такие, эти немые свидетели? Иногда казалось, что в толпе мелькали знакомые лица. Однако тут память давала сбой, отказываясь сообщить хотя бы одно имя. Совершенно невозможно было сейчас определить и географию ночных событий. Зная Москву, что называется, вдоль и поперек, она затруднилась бы сказать наверняка, где именно может находиться этот бесконечный дворовый лабиринт. Точнее, она бы рискнула утверждать, что такого места в Москве нет. Скорее, такая экскурсия могла случиться в Питере. Она вдруг с удивлением обнаружила, что давно не бывало в этом с детства чрезвычайно любимом городе. После маминой смерти она так и не отважилась поехать туда, где все напоминало о той, что когда-то делила с ней радость прогулок по северной столице. В Москве таких напоминаний становилось все меньше и меньше, поскольку текущая жизнь умеет затаптывать следы прошлого. Интересно, хватит ли у нее все-таки сил поехать в Эрмитаж, посмотреть любимые картины? Потому что тоска по ним выросла уже до невозможных размеров. Особенно ей хотелось увидеть сейчас те два зимних пейзажа, висевшие в прохладной галерее. Автор там был обозначен как «мастер зимних пейзажей», хотя ей случилось потом где-то прочитать настоящее имя. Но память все-таки выкинула его, оставив именно мастера. Трудно сказать, что именно завораживало в этих картинах. Если честно, мастерства там было ничуть не больше, чем у Аверкампа и Брейгеля, даже... Стоп! Разве в этом дело? Гипнотизировал сам образ зимы. Неуютно идиллической, как на холстах Аверкампа, или изысканно воздушной, как у Брейгеля, где мороз не мешал людям получать удовольствие от сезонной болезни земли, а прекрасной и смертельной одновременно. Лишь крайняя нужда выгоняла в эту лютую стужу несчастное человеческое существо. И можно не сомневаться, какая именно участь ждет беднягу в ближайшем будущем. Относительно красоты белоснежных пейзажей. Пожалуй, она столь избыточна, что невольно приходит мысль о покойнике, искусно загримированном для обряда отпевания. Ей вдруг подумалось, что впервые воспоминания об этих двух картинах не вызывают у нее приятных чувств. Чем-то они сейчас, на расстоянии нескольких сотен километров, напоминали ей зловещие сказки братьев Гримм.